Глава 16. Отчаянная борьба с рвотными позывами снова превратила последние глотки омерзительно склизкой и отвратительно сладкой субстанции в настоящую пытку. Но я вытерпел и ожидаемо был вознагражден в конце системным уведомлением. Внимание! Вами было употреблено яйцо фаржа с пробужденным эффектом бездны. Родство с хаосом плюс 1%. Отторжение порядка минус 1%. Вам начисляется 38 очков теневого развития, 7 теневых бонусов к силе, 8 теневых бонусов к ловкости, 7 теневых бонусов к выносливости, 5 теневых бонусов к интеллекту, 9 теневых бонусов к кэп. В дополнение к системным плюшкам, поглощение живительной субстанции многократно усилило действие целебного пота, и все кровоточащие порезы и укусы на теле стали благополучно срастаться буквально на моих глазах. Едва почувствовав, что могу снова, без предательского тремора, управлять конечностями, я тут же потянулся правой рукой к ближайшей горошине энергосути, дабы разом избавиться от мерзкого послевкусия во рту и вернувшихся позывов жажды и сонливости. Накрыл запутавшийся в примятой траве крошечный ртутный шарик окольцованным пальцем и после болезненного разряда ощутил прокатившуюся по жилам волну бодрящей свежести. Поменявшийся перед внутренним взором системный лог проинформировал об очередном халявном подгоне. Внимание! Ваше персональное кольцо развития поглотило энергосуть 0-1 уровня. Вам начисляется 1 очко теневого развития и 1 теневой бонус к выносливости. «Кайф!» – выдохнул я в сторону предполагаемого местонахождения Марины, которая, выронив в траву опустевшую яичную скорлупу и вернувшись на противоположную сторону нашей крошечной полянки, снова сделалась совершенно прозрачной и полностью слилась с белесыми стволами берхов. «Ух!» – вторила мне невидимая напарница. Будто молнией шибануло. Что это было? Чтобы взбодриться, я только что на твоих глазах поглотил кольцом развития горошину энергосути, стал объяснять я, выпавшую из схлопнувшейся тушки одного из прибитых тобою царусов. А поскольку наша с тобой ментальная связь поддерживается, вероятнее всего, как раз-таки через кольцо, бодрящий эффект от горошины частично распространился и на тебя. Кстати, весьма полезный побочный эффект. «Ведь именно благодаря точно такой же предыдущей встряске ты недавно благополучно очнулась от кровавого безумия исчадия и снова стала нормальной вменяемой Мариной». «Так-так, а вот об этом давай-ка поподробнее», – заинтересовалась невидимка. «Что там стряслось-то? И вообще ты обещал рассказать, как вынудил меня охотиться днем, и почему я об этом ничего не помню». «Да-да, конечно», – закивал я. «Обязательно все как на духу тебе расскажу. Но сперва будь добра, помоги мне собрать разбросанное по траве горошины энергосути. А то фиг знает, насколько мы здесь с тобой застряли. И сдается мне, без этого наиценнейшего ресурса выжить мне здесь будет, мягко говоря, проблематично». «Да не буду я эту гадость собирать», — фыркнула Марина. «Наоборот, в землю втопчу, чтобы тебе не достались». «А ну, стоять!» Рявкнул я на легкую на подъем напарницу, невидимые ступни которой, подтверждая угрозу, тут же стали плющить в углу полянки фрагмент примятой травы с ртутной горошинкой. «С каких это пор ты, Сергей, мазохистом заделался?» – раздраженно откликнулась невидимка, прекратив все же начавшееся безобразие. «Что за извращенная потребность такая током бить самого себя?» «В отличие от некоторых, мой организм остро нуждается в пище и питье. Поглощение же горошины энергосути на некоторое время полностью блокирует позывы голода и жажды, ломка от которых, уж поверь, в десятки раз болезненнее единственного и ни разу не смертельного удара током». «А, ну, так бы сразу и сказал», – дала заднюю понятливая Марина, и утрамбованную вместе топтания траву тут же стали разгребать невидимые когтистые пальцы бывшего исчадия. Всего несколько секунд энергичных поисков, и только что вбитая в землю ртутная горошина рывком возносится на метровую высоту, зажатая между кончиками призрачных когтей. «Вот сюда складывай их, ладно?» Опережая Маринин вопрос, я подхватил с травы пустую емкость яичной скорлупы, по прочности и размеру вполне сопоставимой с кокосовым орехом, и, подавая пример, первым закинул туда аккуратно подобранную из примятой травы горошину энергосути. Маринин ртутный шарик тут же шлепнулся в емкость следом. Чтобы собрать все разбросанные по полянке горошины, нам потребовалось меньше четверти минуты. На дне яичной скорлупы слившиеся шарики превратились в одну здоровенную горошину диаметром с добрый сантиметр и характеристикой энергосуть 2,8 уровня, обозначившейся над кругляшом под моим пристальным взором. Эту большую горошину легко можно было поглотить кольцом развития за раз, но в мои долгоиграющие планы столь расточительное использование ценнейшего ресурса, разумеется, не входило. Податливая, как пластилин, объединенная горошина легко дробилась на мелкие фрагменты. Я специально проверил это щипками, поэтому при необходимости собирался отщипывать от нее мелкие кусочки и уже эти крошки скармливать кольцу развития. Чтобы ценный шарик не вылетел из чересчур свободной для него емкости, сверху я утрамбовал его пучками сорванной розовой травы и уже в таком запакованном виде зафиксировал в поясной сумке, состряпанной на скорую руку путем подвязывания узлом на пузе нижних краев своей длинной робы. Занимаясь упаковкой вторично наполненного яйца, я стал рассказывать Марине о навеянном настройщиком недавнем нашем злоключении. А поскольку начавшийся с детального описания сна Морока рассказ затянулся гораздо дольше упаковывания, я успел еще в параллель с ним вывести перед внутренним взором текущие характеристики и параметры кольца развития, вдумчиво их прочесть и даже наметить ближайшую стратегию развития. Ясновидящий Сергей Капустин. Общие характеристики. Возраст 18 лет. Рост 173 см. Вес 63,7 кг. Энерготип. Свет, тьма 56-44. Порядок, хаос 46-54. Отклик, стихий. Воздух 72%. Вода 23%. Огонь 4%. Земля 1%. Открытых энергетических каналов 11. Талант настройщика раскрыт на 27,36%. Основные параметры. Сила 13, 130,09%. Ловкость 13, 135,76%. Выносливость 14, 142,37%. Интеллект 17. 170,21%. Контроль энергетических потоков КЭП 15, 158,69%. Плюс 180% резерв артефакта теневое сердце. Теневые параметры. Свободные очки теневого развития к распределению 75. Уровень теневого тела 39. 1169 из 1219. Теневой бонус к силе – 4176, 41,76%. Теневой бонус к ловкости – 3976, 39,76%. Теневой бонус к выносливости – 4489, 44,89%. Теневой бонус к интеллекту – 2420. 24,2%. Теневой бонус КЭП 12258. 122,58%. Свободные теневые бонусы к распределению 104. Теневые навыки. Разоблачение уязвимости. Активирована 7-я ступень. Условия активации 8-й ступени. 2560 очков теневого развития. Сила 9. Ловкость 10, выносливость 9, интеллект 16, КЭП 13. Целебный пот. Активирована 7-я ступень. Условия активации 8-й ступени. 2560 очков теневого развития. Сила 11, ловкость 11, выносливость 12, интеллект 12, КЭП 12. В активной фазе. Третий глаз. Активирована 7-я ступень. Условия активации восьмой ступени. 2560 очков теневого развития. Сила 9, ловкость 9, выносливость 12, интеллект 14, кэп 12. Чужая маска. Активирована седьмая ступень. Условия активации восьмой ступени. 2560 очков теневого развития. Сила 8, ловкость 14, выносливость 8, интеллект 13, кэп 13. Теневые умения. Навигатор. Активирован и доступен к немедленному применению. Рывок. Активирован и доступен к немедленному применению. Призрак. Активирован и доступен к немедленному применению. Разряд. Активирован и доступен к немедленному применению. Своя среда. Активирован и доступен к немедленному применению. В активной фазе. Весовщик. Активирован и доступен к немедленному применению. Стрелок. Активирован и доступен к немедленному применению. Умник. Активирован и доступен к немедленному применению. Шаг в тень. Активирован и доступен к немедленному применению. Текущие 75 свободных очков теневого развития к распределению позволяли мне наконец-то прокачать теневое тело до 40 уровня. Благо, апгрейд этот стоил всего 50 свободных очков теневого развития. Что я, разумеется, перво-наперво и сделал, послав системе соответствующий мысленный запрос. Сменяя предыдущий длинный перечень строк, перед внутренним взором загорелось более лаконичное системное уведомление. Внимание! Вами использовано 50 свободных очков теневого развития. Текущий уровень теневого тела – 40. Свободных теневых бонусов к распределению – 400. Внимание! В качестве поощрения за достижение 40 уровня теневого тела вам становится доступен теневой навык владения ледяным иглометом. Условия активации первой ступени. 20 очков теневого развития. Сила 8, ловкость 7, выносливость 7, интеллект 8, кэп 5. В запасе у меня после апгрейда осталось всего 25 очков теневого развития к распределению. И тратить тут же еще 20 на начальную активацию нового навыка, учитывая почасовое списание с меня по 3 очка теневого развития за действие своей среды, было крайне опрометчивым решением. Но, блин, система ведь расщедрилась на какой-то совершенно невероятный игломет. И до сего момента я не слышал даже, чтобы у кого-то из ясновидящих в качестве боевого навыка имелось теневое дистанционное оружие. Поэтому я просто не мог сдержать любопытство и... Внимание! Вами использовано 20 свободных очков теневого развития. Активирована первая ступень теневого навыка владения ледяным иглометом. 03, 02, 01. Вам доступен призыв теневого оружия «Ледяной игломет» в любое время дня и ночи. Триггер призыва теневого оружия – поворот кольца развития против часовой стрелки. Условия активации второй ступени. 40 очков теневого развития. Сила 8, ловкость 7, выносливость 7, интеллект 8, кэп 6. Внимание! Продолжительность призыва ледяного игломета ограничена параметром кэп. На текущий момент ваш параметр кэп составляет 158,69%. Плюс 180% резерв артефакта «Теневое сердце». Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 2 часа 38 минут 41 секунда плюс 3 часа резерв артефакта «Теневое сердце». Описание теневого навыка. После призыва теневого оружия в вашей правой руке появится полуметровый ледяной игломет, и под действием навыка вы станете мастером-стрелком, способным без промаха разить иглами стужи с убойной дистанции любых потусторонних тварей. Внимание! Убойность каждой выпущенной иглометом иглы стужи остается неизменной вне зависимости от активации ступени теневого навыка. Критический урон иглами стужи рассчитывается в пропорции. Одна стрела на 10 уровней развития теневой твари. То есть на противника 13 уровня достаточно будет потратить одну иглу стужи, а на противника 56 уровня потребуется уже не менее 6 игл стужи. Ограничение первой ступени теневого навыка – владение ледяным иглометом. Убойная дистанция поражения противника – 50 метров. Боекомплект обоймы – 10 игл стужи. Максимальная скорострельность – 1 игла стужи в 1 секунду. Деактивация теневого оружия, исчезновение игломета из руки, происходит автоматически после опустошения обоймы. Повторный призыв игломета доступен по истечении 10 минут с момента предыдущей деактивации теневого оружия. Внимание! При параллельном использовании нескольких теневых навыков и умений расход ограниченного параметром КЭП временного интервала возрастает пропорционально количеству одновременно задействованных навыков и умений. Конечно, всего 10 выстрелов из игломета – это писец как мало. А принимая во внимание последующую, аж 10-минутную перезарядку стрелкового оружия, то и вообще ни о чем. Но с другой стороны, это ведь только на первой, самой слабой ступени. И с последующим апгрейдом игломета – текущие характеристики его стопудово начнут кардинально преображаться в лучшую сторону. В качестве же начальной тренировки со стрелковым оружием сейчас сгодятся и текущие никчемные ограничения. Изучение описания невероятного стрелкового навыка совпало с окончанием происходящего параллельно рассказа одинокой слушательницы. «Да уж, ну чё тут скажешь, радуйся, что не прибило», подытожила мой затянувшийся пересказ Марина. «Это ж додуматься надо было, на сокровенном, убитой горем матери сыграть». «Так получилось же в итоге-то», — откликнулся я после короткой паузы, закруглившись с изучением параллельным потоком сознания нового навыка и полностью сосредоточившись на текущем разговоре. «И потом, постарайся понять, у меня попросту не было иного выхода. Для элементарного выживания здесь мне жизненно необходимо начать как можно скорее охотиться на местных тварей. А ослабленный недавним заключением в одиночку охотиться сейчас я не могу. Вот и пришлось столь радикальным способом разрушить твое табу на дневную охоту. В общем, извиняюсь, конечно, но так уж сложились обстоятельства». «Ладно, проехали», — хмыкнула невидимка. «Но раз уж ты меня разбудил, давай излагай план дальнейших наших совместных действий. Ведь у тебя, надеюсь, он уже имеется?» «Разумеется, Мариночка. Но сперва небольшое уточнение. Скажи, а древесина берхов не слишком твердая для твоих когтей?» Вместо ответа невидимая когтистая пятерня бывшего исчадия шаркнула по древесной стене рядом, оставив на белесых стволах берхов напротив меня пяток длинных глубоких порезов. «Отлично. Тогда слушай, что мы будем делать.